не осмеливаясь заговорить. — Да мне тебя жалко, — признался Митька. — Вот как? — Фрол нахмурил брови. — А чего меня жалеть? — Да как же? Ты все на конюшне, да на конюшне. Ну, ничего, я-то уж в люди выйду. Фрол нахмурился еще больше, а Митька подумал. Отец не верит, что он, Митька, выйдет в люди, потерял всякую надежду. И ему захотелось как-то облегчить состояние отца, обрадовать его чем-то. Вот увидишь, выучусь. Учусь-то я на отлично. Я накуплю тебе 10 или 20 костюмов сразу, а то вон в каком облезлом ходишь. Да и сейчас. Сейчас я тебе денег дам. На пиджак, наверное, хватит. Фрол удивленно поднял голову. — Да нет, ты не думай, что украл, — поспешно проговорил Митька. — Я накопил. У меня копилка есть. На огороде зарыта. — А ну, пойдем. Фрол грузно поднялся со стула. — Пойдем, пойдем, — радостно воскликнул Митька. На огороде они выкопали из земли позеленевший бочонок. Фрол взял его в руки и тюкнул камнем. Бочонок развалился. На колени Фролу дождем высыпались пятаки, гривенники, полтинники, тоже позеленевшие, ослизлые от сырости. Митька ждал благодарности от отца, но Фрол схватил его за руку, потащил в избу. Там он ткнул Митьку вглубь комнаты, бросил на стол горсть позеленевших монет, грозно спросил у Степаниды. — Это что? — Что это, спрашиваю? Лицо Фрола было перекошено от гнева. Митька смотрел на отца, не понимая, что с ним. Он смотрел на испуганную, прижавшуюся в угол мать и тоже не мог сообразить, чего она так испугалась. — Ну, что же, — проговорила Степанида, жалко и растерянно. — Ну, забавлялся ребенок. — Забавлялся? — Это забава? Ткнул Фрол в рассыпанные по столу пятаки и гривенники и прибавил угрожающе. — Ладно, это не пройдет тебе так. Фрол повернулся к сыну. Митька испугался, отпрянул к самой стенке. — Выйдешь, значит, в люди? — спросил он чужим нехорошим голосом. — Не так в люди-то выходят, дурак. Сгреб со стола монеты и выбросил их в окно в разросшийся под окном бурьян. Митька не знал, выполнил ли отец свою угрозу, и если выполнил, то как. Но после этого случая мать недели две ходила мрачная, неразговорчивая, пришибленная какая-то. Митька хотел обо всем расспросить ее, но не решался. Когда мать немного пришла в себя, поинтересовался только. «А почему отец дураком назвал меня?» «Так все потому же, сыночек. А груб он. Не верит уже ни во что. А ты не обижайся. Пусть тебя считают дурачком, а ты не будь простачком». Потом Степанида часто повторяла ему эту присказку. После случая с копилкой она не поступилась своей целью. Каждое событие в деревне, каждый случай она освещала сыну особым светом. Покупал кто-нибудь обновку? Она говорила, видишь, умеют люди жить. Случалось у кого несчастье, она усмехалась. Дуракам-то и посереть поле тесно. Сделал бы вот так-то, и все обошлось бы. С умом жить надо. Приезжал в колхоз кто-нибудь из района, Степанида обязательно говорила сыну, «Видишь, с портфелем похаживает. Не житье, а сплошной праздник». И Митька волей-неволей начинал мыслить так же. Отец по-прежнему был хмур и неразговорчив, мать добра и ласкова. Однако чем взрослее он становился, тем ярче проступала его неуемная, озорная и щедрая натура. Он мог, например, до хрипоты спорить, что ему за какую-то работу начислено меньше, чем положено, на столько-то сотых трудодня. И тут же вызывался безвозмездно, ради интереса, как он объяснял матери, помочь кузнецу отремонтировать десяток другой барон.